В этой тьме я увидел море, а над ним дождь. Дождь шел над бескрайним морем, но никто этого не видел. Дождь мягко падал на поверхность моря, и даже рыбы не знали, что он идет. Пока кто-то не вошел и не положил свою легкую руку на мое плечо, мои мысли были о море. Thank you.